Глава 40. Маруся не спала. Если днем все было в относительном порядке, то ночью становилось нереально плохо. Обещанные Рустамом сутки прошли, как и вторые, а за ним и третьи. И чем больше времени проходило, тем меньше Маруся верила словам Рустама, сказанным по телефону о том, что все в порядке. Просто рутина не дает приехать. Просто без него, Руса, никак. Но он жив-здоров, и никак иначе. Маруся жадно всматривалась в те фотографии, что присылал Рустам. Их телефонные разговоры были крайне короткими, мимолетными, но такими нужными, как воздух. Но на видеосвязь Нагашев не выходил. Придумывал разного рода отговорки. То он за рулем, то устраивает парням разнос в клубе, то на тренировке, то еще где-то. И чем больше появилось таких оправданий, тем сильнее становилось беспокойство Маруси. На четвертое утро терпение Маруси лопнуло. Девушка пошвыряла вещи в дорожную сумку, сменила пижаму на джинсы и футболку, прихватила документы, деньги и телефон, не забыла свою сумку-мешок и вышла из спальни. В гостиной подожидал отец. Взгляд хмурый, серьезный, решительный. Руки сложены на груди. Только Маруся не боялась грозного родителя и прекрасно помнила слова мамы о том, что за свою любовь нужно бороться. Вот и решила бороться, даже против всего мира. «Куда собралась?» — хмыкнул отец. Маруся упрямо вздернула подбородок, молчала. А что говорить? Ведь и без слов все понятно. К нему собралась, к Рустаму. «И в кого ты такая упрямая, а?» — вздохнул папа. «А будто бы не в кого», — фыркнула Маруся и заявила твердо: «Все равно поеду. Вдруг его там убивают. А я люблю его. Пусть и меня тогда тоже. Не хочу я без него». «Тоже мне Джульетта нашлась», — недовольно рявкнул отец. «Марш в комнату. И мысли эти выброси из головы. Никто не повезет тебя в город. Велено сидеть здесь? Значит, сиди здесь». «Не повезет никто? Да я сама доберусь», — пригрозила Маруся и выскочила из дома. В спину полетело грозное рычание отца. «Лина, уйми свою дочь! Или говорить с ней буду по-другому». Лина Марковна уже появилась на крыльце, вытирая руки о яркий фартук. В глазах сочувствие и понимание. Женщина прекрасно знала, что именно чувствует ее дочь, потому что сама прошла через подобные испытания, но и подвергать жизнь дочери опасности не собиралась. «Марусенька, ты ведь все понимаешь», — заговорила Лина Марковна. «Приедет он, никуда не денется. Говорил ведь, что нет такой силы, способной его вдали от тебя удержать, так?» «Ну, говорил», — пробормотала Маруся, отвела взгляд в сторону. И обстоятельства Маруся прекрасно помнила, при которых Рус говорил ей эти слова, и не раз говорил. И ранним утром уже написал сообщение. Казалось бы, все в полном порядке. Но что-то гложет Марусю так, что дышать тяжело. Давит тисками. «Думаешь, будет лучше, если ему еще и о тебе нужно будет заботиться? Пусть решит свои дела, приедет, а там уже поговорите обо всем», — уговаривала мама. У Маруси не было слов, чтобы возразить. Все она прекрасно понимала. Но что делать с противной болью в груди, которая увеличивалась с каждым сделанным вдохом? Девчонка все же убежала. Правда, собранные вещи пришлось бросить там, на крыльце. Она просто не могла сидеть взаперти. Стены давили, дышать было тяжело. Заверенно медленно брела по дорожке, ведущей к озеру. А сердце разрывалось от беспокойства. «Ну, Нагашев, прибью тебя, ты только вернись!» Вздохнула девчонка и присела на лавочку. Воспоминания унесли Марусю в тот день, когда она сюда принесла Рустаму телефон. Тогда Маруся еще плохо понимала, что происходит между ними. Относилась к Русу с настороженностью и недоверием, да и конфликтовали они ежесекундно при каждой встрече. А ведь все на самом деле было не так. Теперь-то Маруся это отлично понимала. Не в конфликте было дело, а в обоюдном влечении. Девушка вздохнула. Энергию уже просто некуда было девать. Вот Маруся и начала бросать камни в воду, пока не надоело. А потом все же вернулась в дом. К тому моменту Маруся несколько раз набирала номер Рустама, но ее звонки оставались без ответа. Странно это все. Время 9 утра. Нагашев, который просыпается чуть ли не с рассветом, не может ответить на вызов? Ну-ну. Марусю съедала дикая ревность. Всякое ведь может быть. Рустам — шикарный, молодой, полный силы, неуемной фантазии мужчина. А что, если он не устоит перед соблазном в своем клубе? Там ведь девок на каждом шагу. Маруся сжала руки в кулаки до хруста, до побелевших костяшек. Нет, отец не станет помогать. Четко обрисовал свою позицию. Семён тот еще жук. Друг просил приглядывать, и фиг, брат повезет Марусю в город. Вся родня, конечно же, переметнулась на сторону Нагашева, потому что считают, что так будет лучше для Марусиной безопасности. Но сама Маруся считала иначе. Выход нашелся быстро. Заверенно, не задумываясь, набрала номер соседского парня. Илья ответил на вызов моментально. «Привет», — заговорила Маруся. «У меня к тебе просьба. Сможешь меня до города подбросить? У тебя тачка на ходу?» «Привет, Маруся», — ответил приятель. «На ходу. Но только там, сама знаешь, так себе условия». «Неважно. Главное, чтобы до города доехала», — обрадовалась Маруся. Девчонка договорилась с приятелем о том, чтобы он ждал ее через полчаса на выезде из деревни. Потому что не стоит Марусе привлекать внимание своих грозных родственников. И вещи Маруся брать не стала. Прихватила только телефон и кошелек. Денег у девушки было немного, но в случае необходимости всегда можно обратиться к бабушке Ноне или к Костику. Спустя полчаса заверена огородами и тайными тропами добралась до указанного места. Илья уже ждал ее, начищал тряпкой стекла и зеркала. Маруся вздохнула. «Да, это тебе, Мария Алексеевна, не внедорожник Рустама. Это деревенская развалюха, собранная из не понять каких деталей. Но тачка была на ходу, пусть и место в ней впритык». Маруся заняла переднее пассажирское место. Толком девушка и не смогла распознать, каким именно зверем был автомобиль. Но в салоне оказалось невероятно мало места. Приходилось сидеть, почти касаясь водителя. И, кажется, Илья был не против. Отчего Маруся не очень комфортно чувствовала себя. Приходилось отодвигать колено всякий раз, когда парень переключал скорость рычагом. Словом, если бы не упрямство Маруси, девушка давно бы уже попросила вернуться домой. Потому что езда на таком комфортабельном чуде техники не внушала доверия. Помощь появилась неожиданно. Поскольку машина Ильи тарахтела не на самой большой скорости, то у девушки был шанс рассмотреть каждую встречную машину. А их, к слову, было не так уж и много. И вот когда Илья увез их на расстояние чуть больше пары километров от родной деревни, Маруся опознала в стремительно приближающейся тачке машину дядьки. Денис Лековицкий по факту приходился Марусе дядей. Он был сыном бабушки Ноны и Костика, которого часто звали Айболитом. Денис сразу же, как только окончил медицинскую академию, отправился за границу на стажировку. Домой дядя Дэн приезжал нечасто, но Маруся постоянно с ним общалась. А Дэн на каждый праздник передавал племяннице подарки. Словом, связь они поддерживали весьма активно. Маруся в свете последних событий и бурных отношений с Рустамом в последнее время почти не звонила родственнику и не знала, что Лековицкий вернулся домой. «Стой, тормози», — попросила Маруся, и, не дожидаясь, чтобы машина Ильи окончательно остановилась, выскочила на дорогу. Денис сразу же увидел племяшку, сбросил скорость, припарковался, вышел из машины. «И чего это мы здесь делаем?» — полюбопытствовал молодой мужчина, сияя радостной улыбкой. Маруся кинулась к нему на шею. Во-первых, предстояло уговорить дядьку сразу же вернуться в город и отвезти туда Марусю. Во-вторых, девчонка была действительно рада такому раскладу. Ведь с Денисом безопаснее и быстрее, чем с Ильей. «Денис, как я рада тебя видеть. Я тебя просто обожаю», — затараторила Маруся ласково. Заверена была настолько счастлива видеть дядю, что не сразу поняла, у этой сцены есть свидетели, и не только Илья, который притих и недовольно кривился. Был еще один мужчина, который медленно вышел из своей машины, брошенной позади тачки Лековицкого, и застыл аккурат за спиной Маруси. А потому слышал каждое слово, оставаясь незамеченным. «Да что ты, прям обожаешь», — усмехнулся молодой мужчина. «А то люблю по самую печень», — хохотала Маруся, еще и руками обняла крепко-крепко. Ну что поделать, если девчонка давно не видела родного дядьку по линии матери. В силу того, что Дэн был младше Леси и Семёна, Маруся с особым трепетом относилась к родственнику. Ведь девушка еще с детства воспринимала Дениса скорее как старшего брата, нежели дядю. К тому же молодой человек всегда составлял ей компанию в детских забавах. Словом, озорничали эти двое всегда за компанию. Но словно гром среди ясного неба, за спиной раздался хриплый, глубокий, до боли любимый и обожаемый голос. «Отойди от него, Маруся». Заверенно ойкнула, повернулась. Перед ней стоял Рустам. На нее не смотрел. Все его внимание было приковано к Лековицкому. Внутри Маруси оборвалась тонкая ниточка терпения. Нервы сдали, взорвались ярким фейерверком. «Рустам!» — выдохнула Маруся, а он все так же не смотрел на нее, словно вовсе не замечал. Девушка видела, как сильно напряжен ее любимый мужчина, и, кажется, на нее он никак не реагировал. Подобрался весь, готовый ринуться в бой. Маруся вдруг рассмотрела, как именно выглядит ее Рустам. От ее взгляда не укрылись синяки на лице, тугая повязка под легкой футболкой, сбитые костяшки на руках. «Стой! Да постой же ты!» — выкрикнула Маруся, вклиниваясь между мужчинами. Заверена видела, что Денис не собирался ничего пояснять. Очевидно, что Рустам не подозревал об их с Дэном родстве. Это и понятно. Мужчины не были знакомы ранее, потому что у Дениса не получилось приехать на свадьбу Семёна. Да и за последние годы дядька редко бывал дома. «Она моя, усёк!» — рычал Рустам, сверля тяжёлым взглядом противника. «Да что ты!» — усмехнулся Денис. «И чем докажешь, как ты о кольца на её руке не увидел?» «Не твоём дело, док!» — рявкнул Нагашев. «Да успокойтесь же!» — уговаривала Маруся. «Почему же не моё?» — усмехнулся Денис, а Маруся поняла, что он намеренно провоцирует Нагашева. «Вон, я чётко слышал, как Маруся признавалась мне в любви. А о тебе как-то речи не было, так?» «Дениска, ты в себе?» — закричала Маруся. «Живо угомонитесь! Нагашев, успокойся! Видишь, он тебя провоцирует!» «Видал? Я Дениска, а ты Нагашев. По фамилии и официально!» — уже громче засмеялся дядька. «Так что прыгай в тачку и лети обратно в город. Ловить тебе здесь нечего». «Это какой-то бред», — прошептала Маруся, замерла на секунду, ошарашенно глядя на Дениса. Рус мгновенно отодвинул девушку за спину и перестал глушить силой воли свою ярость. Мужчины сцепились в драке. Маруся кричала, уговаривала, пыталась разнять упрямцев, но тщетно. Рус словно не слышал её. Маруся расплакалась. Она понимала, что никакие уговоры не исправят положение. Всхлипнула, развернулась и пошла пешком в сторону деревни. Из тумана ярости и ревности Рустама выволок смех соперника. «Придурок ты, Рус, она ж племянница моя!» — посмеивался Денис, вытирая кровь с разбитой губы. «И где же твоя хвалёная благодарность, а? В следующий раз, когда нужно будет латать тебя, найди другого идиота». Нагашев застыл, переводя дыхание. «Ну ведь идиот же! Идиот! Придурок!» Головой совсем думать разучился. Даже не задумался, что Кир не станет отправлять к нему в дом левого человека с улицы, чтобы по-тихому и без свидетелей подлатать его после боя с Лихим. Но это всё потом. Главное сейчас догнать Марусю. «Ты это, не серчай», — пробормотал Рус. «Должен буду». Денис отмахнулся, рассматривая свою физиономию в отражении бокового зеркала тачки. Ну, по сути, Денис умудрился внести свою лепту в счастливое будущее племяшки. Не ровён час, а девочка сменит фамилию. А если верить всему, о чём рассказали Дэну, Лесе, Лина и матушка по телефону, пинок Нагашеву не повредит. Раз уж девчонку совратил, пусть теперь и женится. Так-то.